Черный незнакомец. На следующий день дакоты продолжали переход. После ночного отдыха ослабевшим людям было тяжело подниматься в дорогу. Возбуждение битвы улеглось, радость победы осталась позади, и все сильнее давали о себе знать раны. Поврежденная нога мешала Мототаупе управлять конем. Солнечный дождь с трудом держался на лошади. Потеря 4 воинов была серьезным уроном, и восполнить его рот медведицы мог лишь в течение нескольких лет. Мужчины и юноши ходили в разведку и охраняли колонну, ведь разбитые пауни могли собрать соплеменников и снова совершить нападение. Но, как ни страшно было нападение, еще большую опасность представлял голод. И разведчиков интересовали не только происки пауни, но и отыскивание мест, где бы можно было поохотиться. Когда на западе уже совершенно отчетливо вырисовывались контуры скалистых гор, показалась река Северный Плат. Холодный ветер терзал травы прерий, снежные короны сверкали на далеких вершинах, но все же весна наступала, и снег в горах начал таять. Мутная вода в реке прибывала с каждым часом. Шумный бурлящий поток подмывал берег, крутился воронками водоворотов у затопленных деревьев и кустов. Хаваншита, который за свою долгую жизнь обошел чуть не всю страну, повел колонну вверх по течению, и скоро был найден брод. Здесь река становилась чуть не в 2 раза шире, зато скорость течения была меньше, и местами из воды выступали песчаные отмели. Мототаупа слез с коня, подозвал Харку и передал ему повод. Опираясь на копье, он вместе с Хаваншитой побрел через реку. Благополучно достигнув противоположного берега, вождь отдал приказ переправляться. Кожаные мешки с кладью уложили на шесты, подвешенные между лошадьми. Женщины осторожно переводили на вьюченных коней. Когда последний воин переправился на южный берег реки, был дан приказ разбивать лагерь. Солнце стояло еще высоко в небе, и такое решение, видимо, было вызвано какими-то особыми обстоятельствами. Но не было ни вопросов, ни излишней поспешности. Женщины подобрали удобное место и принялись устанавливать типи. За это время Харка решил осмотреть новое место. Неожиданно он повстречал Шонку, который был с разведчиками, а значит, мог знать что-нибудь о причинах неожиданной остановки. Может быть, именно Шонка и привез от разведчиков какую-то весть. Полный любопытства взгляд Харки не остался незамеченным. «Что ты вытаращил на меня глаза?» «Просто так», — спокойно ответил Харка и отвернулся. «Нечего отворачиваться. Придется привыкать смотреть на меня. И потом маленьким собачкам ни к чему бродить вокруг лагеря». «Я молодая собака, но не маленький». Шонка только свистнул и пошел дальше, не обращая внимания на мальчика. Харке не понравился тон Шонки, и он чувствовал, что Шонка что-то недоговаривает. Но скоро все объяснилось. Типи были уже готовы, и мальчик подошел к типи отца и тихонько прополз под полог. Здесь было пусто. Он улегся на шкуру и через дымовое отверстие стал смотреть в небо. Вскоре пришла Уинона. Она подсела к брату и стала заплетать свою длинную косу. Видно, она что-то хотела сообщить. Харка посмотрел на нее, и девочка заговорила. «Шонка и его мать будут жить в нашей типе. У Шонки нет теперь отца, а у нас нет матери. Я еще маленькая, и у Нчиди слишком много работы». «Так...» — Харка разгладил складку на шкуре. «Кто тебе об этом сказал?» «Унчида, а ей сказал отец. Ты это тоже должен был слышать, но тебя не было». Все было естественно и понятно. В суровой жизни племени все принадлежало всем, и каждый должен был помогать остальным. Личные симпатии и неприязнь, конечно, существовали, но в житейских взаимоотношениях им принадлежала очень небольшая роль. Все поступки определялись необходимостью. «Да, но у нас есть Унчида», — сказал Харка сестре. «У нас есть Унчида», — ответила Уинона. «Итак», — рассуждал Харка, — «Шишока, вдова белого бизона, вождя рода медведицы, переселяется вместе со своим сыном в типе военного вождя Мототаупы, который потерял жену. Значит, отец берет на себя задачу вырастить из Шонки настоящего воина. Значит, Шонка становится старшим братом его, Харки. Как братья они обязаны будут испытывать силу и мужество друг друга. И пусть же Шонка сразу поймет, что хоть Харка из молодых собак, но уже совсем не маленький». Мальчик осмотрел Типи и прикинул, что спать ему теперь лучше поближе к выходу. Тогда всегда можно будет незаметно выбраться из Типи. И тут Харка заметил, что Уинона тихонько всхлипывает. «Где Харпстена?» — спросил он у девочки. Уинона вытерла слезы. «Он помогает Шишоке собирать вещи». «Значит, он изменил нам», — тихо сказал Харка. И снова рой мыслей закружился в его голове. Вот он, Харка, не стал перебежчиком. Уинона тоже осталась верна семье. И что это Харпстена вздумал вмешиваться в женские дела? Лучше бы он вместе со мной попытался узнать, зачем среди дня разбили лагерь. Харка отправился к табуну искать Читана. Конь Читана, как и его хозяин, был легко ранен во время битвы с Пауни. Харка хорошо знал Читана и надеялся найти его у коня. И мальчик не ошибся. Читан отлично понял, что заботит друга. Он сел на землю, подобрав под себя ноги, как настоящий воин на совете. Харка подошел к нему поближе и уселся совершенно так же, как он. «Харка, твердый как камень, ты вождь молодых собак, и из моих уст ты должен услышать, почему прерван наш поход. Разведчики нашли новые следы». Читан приостановился, заметив, что сообщение произвело впечатление. «Это были следы раненого, хромающего на левую ногу. Судя по глубине следов, он нес какой-то груз. Там, где хромой делал привал, остался небольшой мешочек. Мешочек расшит раковинами. Хаваншита сказал, что у Пауни не может быть таких ракушек. И хотя раковины проходят через руки многих племен и проделывают большой путь, даже старый Хаваншита не встречал никогда таких раковин». «Значит, они принадлежат белому человеку?» «Они принадлежат человеку, идущему босиком». «Босиком?» «Да, босиком. А белые, как и мы, тоже не ходят босиком». «Мы его ищем?» «Наши разведчики отправились в погоню. К вечеру мы уже будем знать, кто он и откуда у него эти раковины». «Из-за этого мы остановились?» «Да». Читан замолк, и Харка понял, что разговор окончен. До наступления темноты оставалось еще много времени, и Харке не хотелось возвращаться в Типи. Он пошел на берег и созвал молодых собак. Когда все уселись в кружок, он предложил заняться рыбной ловлей. Мальчики совсем ослабли от голода, и им не хотелось играть ни в какие игры, и все с радостью согласились. На удилище пошли гибкие ветки ивы, волосы из хвостов мустангов связали в длинные лески. Вместо крючков употребили маленькие заостренные костяные палочки. Пока мальчики искали червей и насекомых для наживки, Харка распределил места. Несколько часов просидели мальчики с удочками на берегу реки. Когда потемнело и начало свежеть, Харка свистом созвал рыболовов. Всю рыбу, и крупную, и мелкую, свалили в одну кучу. Ее было не очень много, но для такого короткого времени и не слишком мало. Обычно улов принадлежал рыболову, но так как с едой было плохо, юноши и не сомневались в том, что добычу должен поделить вождь. Харка отправился к отцу и рассказал ему об улове. Вождь пришел на берег и, осмотрев рыбу, приказал разделить ее поровну между обитателями Типи. Мальчики были очень горды тем, что к их добыче отнеслись с такой же серьезностью, как и к добыче после большой охоты на бизонов. Харка возвратился в Типи с двумя рыбинами. Он обратил внимание на произошедшие здесь перемены. Земля была теперь устлана двумя слоями шкур, и в два раза больше мисок стояло в глубине Типи. В очаге едва теплился заботливо прикрытый огонь. Подставка для головы от постели Харки была передвинута к самому выходу, как он и хотел. Унчида взяла у Харки рыбу, вымыла ее и вычистила. Большую рыбину она насадила на вертел, и скоро по типе разнесся приятный запах жареного. Запах, видимо, привлек и Шонку, который появился в типе. Женщины, девочка и три мальчика расположились у очага. Каждый получил по куску рыбы и немного ягод, которые Унчида и Шишока извлекли из своих запасов. Вернулся Мототаупа. Унчида поджарила для него на вертеле вторую рыбу. Женщины и дети улеглись. У дакотов не было надобности отправлять детей спать. Ребята вставали с восходом солнца и за день так уставали, что вечером сами спешили в постель. Едва рассвело, Харка проснулся. Он тотчас выскользнул из типи и побежал к лошадям, чтобы посмотреть, чьих же мустангов нет в табуне. Там он встретился с Читаном, который спал у своего коня. «Ты говорил, что наши разведчики еще до ночи доставят раненого воина, но они этого не сделали», — сказал Харка. Читан слегка скривил рот. «Они этого не сделали, потому что не смогли сделать». «Кто же им помешал? Пауни?» «Они. Пауни перехватили незнакомца». «Это видели наши воины?» «Разведчики это видели». «И что же?» «Они проследили Пауни до самого их лагеря. В лагере нет ни женщин, ни детей. Пауни готовятся к танцу бизонов». Читан закашлялся. «И если придут бизоны?» «Мы будем сражаться с Пауни за право охоты». «Хау!» С того утра, когда произошел этот разговор, для рода медведицы наступили тяжелые дни. Воины по очереди ходили в разведку. Вернувшись, они вызывали хаваншиту и начинали танец бизонов, чтобы заклинаниями привлечь животных. Воины собирались перед типи вождя или жреца, надевали на себя украшения из рогов бизона и, взявшись за руки, ходили по кругу и пели одно и то же. «Добрый дух, дай нам бизонов, бизонов, бизонов, бизонов, бизонов, бизонов, дай нам добрый дух». Монотонный унылый мотив и однообразные слова въедались в мозг, и ни о чем другом нельзя было думать, только «бизоны, бизоны, бизоны». Голодные желудки словно вторили этой песне. Со всех сторон эхо доносило «бизоны, бизоны, бизоны». Даже в топоте ног слышалось «бизоны, бизоны». Ни днем, ни ночью не прекращались танцы. Но людей все сильнее и сильнее одолевал голод. Женщины ловили таких же голодных собак и закалывали их одну за другой. Мясо откормленных собак считалось лакомством, но сейчас собаки были только кожа да кости. «Добрый дух, дай нам бизонов, бизонов, бизонов, бизонов, бизонов, бизонов, дай нам добрый дух». И собаки не могли утолить голода. К тому же многие из них убежали в прерию и не рисковали приближаться к людям. Хорошо еще, что дети каждый день ловили понемногу рыбы. Разведчики не приносили никаких сведений о стадах бизонов. Танцы, продолжающиеся много дней и ночей, отнимали последние силы у голодных людей. Хаваншита не показывался больше из своей палатки, он разговаривал с духами. Зимой бизоны паслись на юге, весной они возвращались на север. Так было всегда. Должны же они прийти. Но их не было. В эту весну они не возвращались. Последняя осенняя охота дала вдоволь мяса роду медведицы. Но прошла зима, мясо давно съедено, а бизонов все нет и нет. «Добрый дух, дай нам бизонов, бизонов, иначе мы умрем с голоду», — думал каждый. «Дай нам бизонов, бизонов, бизонов». Харка видел, что отец не только исхудал, как другие, но и стал более молчаливым и мрачным. Он не давал себе покоя. Как вождь, как первый воин, как носитель черепа бизона с рогами, как лучший охотник рода, он принимал участие в каждом танце. И каждый раз его голос звучал громче других голосов. «Дай нам бизонов, бизонов, бизонов!» А бизонов не было. Все припасы рода были собраны вместе и строго распределены. С утра до вечера ловили дети рыбу, чтобы хоть как-нибудь поддержать жизнь рода. Что же предпринять, если бизоны так и не придут? Часто Харка, сидя с удочкой на берегу, посматривал на запад, на далекие горы. Там леса, а в лесах дичь. Может быть, пойти вверх по реке к горам? Но никто не знает этих гор, и, возможно, там тоже враждебные племена, как и в южных прериях. И зачем только они покинули Блэк-Хиллз? «Бизоны, бизоны, бизоны!» — бормотал мальчик. Однажды мальчик лежал на небольшом холме, спрятавшись в траве. Он ждал, когда вернется из разведки его друг Читан. По возрасту Читану еще не следовало ходить в разведку, но воинов было мало, и часто опасные задания приходилось выполнять юношам. В последнее время Харка все больше и больше привязывался к своему товарищу, который был для него и источником новостей. Солнце зашло. Над неумолимо пустынной прерией разносилось «бизоны, бизоны, бизоны». Отчетливо слышался шум реки. Едва засветились первые звезды, появился запыхавшийся Читан. «Ты еще мальчик?» — прошептал он, точно боясь нарушить ночное спокойствие. «Но ты должен знать, пауни не танцуют больше танца бизонов. У них есть мясо!» Харка даже вздрогнул от этой новости. «У них была удачная охота? Пришли бизоны?» «Они не охотились, но у них есть мясо!» «Откуда?» — с ужасом воскликнул Харка. «Они разожгли костры и жарят мясо! Старая антилопа бежал впереди меня, и сейчас он наверняка в типе твоего отца обо всем рассказывает!» Старая антилопа был лучшим бегуном рода. Его отец и отец его отца также были хорошими бегунами. Среди сыновей старого антилопы один носил имя «Молодая антилопа», так как в свои 5 лет обгонял 7-летних. Было неудивительно, что старая антилопа прибежал раньше Читана. «Читан, кто дал пауне мясо?» «Я не знаю». «Великий и таинственный?» «Я не знаю». «Мясо бизонов?» «Мясо бизонов». Впервые за это голодное время Харка почувствовал настоящую слабость. Мясо бизонов. Убийцы его матери едят мясо бизонов, так чудно пахнущие грудинку, мозг, печень. Они черпают ложками целительный мясной бульон. Они убийцы. Читан, как ты думаешь, будут наши сражаться? Сколько воинов у пауни? Больше 100. 100? 100 — это в 3 раза больше, чем у нас!» Читан поспешил к стоянке. Харка тоже побежал к отцу. Матутау посидел у очага вместе с солнечным дождем. Огонь чуть теплился, и красноватые отблески играли на их лицах. Харка проскользнул вглубь типи Кунчиде, Шишоке и детям. Тут же был и Шонка. Старая антилопа закончил свое сообщение. Харка видел на лицах вождей выражение неуверенности. Бороться с трижды превосходящими силами — это было слишком рискованно. От разведчиков было известно, что к пауне с юга подошла большая группа сородичей. Они-то и принесли завернутое в шкуры бизонье мясо. «Войны будут совещаться», — сказал Мататаупа. Это означало, что сейчас не будет принято никакого решения, потому что общий совет мог состояться только утром. Харка вместе со всеми улегся спать. Но он не находил себе покоя. Эх, если бы у него был Мацавакин, он бы мог тогда привести в ужас сотню вооруженных луками и стрелами пауни. Он один. Мацавакин. Мацавакин. Все больше и больше мучила его мысль о гром железе. Харка вылез наружу. Так как постель теперь была у самого выхода, никто не заметил его ухода. Мальчик сделал несколько шагов к типе жреца. Перед ней на длинной жерди, между масками и высушенными шкурами животных, покачивался Мацавакин, тот, что убил его мать, тот, который Харка захватил в бою и принес в жертву. Он не должен был этого делать. Харка побежал в сторону от стойбища в темноту и одиночество. Ему хотелось получше разобраться в своих чувствах. На глазах дозорных он перешел брод и направился на север. С этой стороны охрана отсутствовала. Было тихо, только река с легким плеском несла свои воды, да издалека доносилось заунывное пение. Ночной ветер скоро обсушил мальчика. Думы о Мацавакине были забыты. Вдали от людей все внимание Харки было занято наблюдением за окружающим. Уж так он был воспитан. И вдруг рядом на бугорке заколыхалась высокая трава. Харка остановился, прислушался. Тихо. Трава больше не шевелится. Зверь или человек? Может быть, он тоже заметил мальчика и теперь замер, выжидает. Харка решил подобраться к подозрительному месту с другой стороны. Он пополз, как змей. Когда он достаточно удалился от бугорка, движения его стали быстрее, и он заботился только о том, чтобы шорохом не выдать себя. Бесшумно двигаться в прерии легче, чем в лесу. Здесь на земле не попадалось ни сухих веток, ни листьев. Обогнув бугорок с севера, Харка приблизился к нему, соблюдая все меры предосторожности. И когда он стал всматриваться в темнеющее среди травы существо, то, к удивлению своему, обнаружил, что это всего лишь мальчик. Неужели кто-нибудь из молодых собак решил испытать его и, обогнав, устроил засаду? Тогда он сейчас узнает, как с ним расправится Харка, ночной глаз твердый, как камень. Придвинувшись еще ближе, Харка установил, что мальчик лежит на животе, широко раскинув ноги, как будто спит. Но, может быть, он притворяется? Надо быть осторожнее, — подумал Харка, — и лучше всего напасть самому. Как дикая кошка бросился он на спину лежащего, левой рукой схватил его за горло, а правой занес нож. — Кто ты? Отвечай! Вместо ответа раздалось хрипение. Мальчик пошевелился, но это не было сопротивлением. Харка придавил его коленом к земле. Он видел теперь, что мальчик не их племени. На незнакомце были брюки и рваная рубашка. Волосы у него были короткие и очень странные, жесткие, курчавые. Даже в темноте было заметно, что его шея темнее, чем рука Харки. Харка невольно вспомнил о необыкновенных ракушках. Может быть, есть какая-то связь между ними и этим темнокожим мальчиком? Харка отпустил его и спросил: «Кто же ты?» В ответ раздался непонятный возглас, и тело мальчика обмякло. Он был очень худ, этот мальчик, и, видно, настолько слаб, что не мог сопротивляться. Харка не знал, что делать. Убивать его без необходимости он не собирался. Да и при том положении, в каком сейчас был род медведицы, неплохо было бы привести пленника. Быть может, он что-нибудь расскажет о Пауне. Харка отпустил мальчика, ожидая, что тот поднимется, и тогда будет видно, вооружен он или нет. Но мальчик не шевелился. «Поднимись и сядь», — приказал Харка. Но мальчик, видно, не понимал. Харка снял с него поясной ремень и скрутил ему руки, не встречая никакого сопротивления. Это уже начинало сердить его. Разве приятно иметь дело с противником, который и не думает сопротивляться? Харка слегка пнул своего пленника ногой. Тот не шевелился. Тогда Харка трижды прокричал койотам и стал ждать. Через некоторое время он услышал осторожные шаги, и скоро точно из-под земли перед ним появился старая антилопа. Харка рассказал, что произошло. Старая антилопа осмотрел связанного, и у него внешность пленника вызвала удивление. Воин поднял темнокожего мальчика на плечи и отправился к лагерю. Харка поспешил за ним. Когда они вышли на берег реки и оказались под защитой дозора, оба пошли спокойнее. На южном берегу их уже ждали несколько воинов и Мототаупа. Вождь подал знак, чтобы все шли в его типе. Унчида, Шишока и Шонка проснулись. Шишока раздула огонь в очаге. Старая антилопа положил пленника к свету, и только тут мальчик раскрыл глаза. Какие у него были большие черные глаза! А кожа почти черная! Подошел Мототаупа. «Кто ты?» Мальчик ответил что-то на непонятном языке. «Кожу и краску», — сказал вождь Унчиди. Мототаупа развязал мальчику руки, сел рядом с ним и показал, что тому следует рисовать на коже. Мальчик понял, что от него требуется, и живо принялся рисовать. Вождь следил за его рукой. Харка, который хорошо знал отца, По выражению его лица понял, что сведения не были тревожными. Курчавый чернокожий мальчик, вероятно, оказался смышленым, потому что заслужил одобрительный взгляд вождя. Харка был горд, что доставил такого толкового пленника.